«Есть подозрение», — продолжил он, понизив голос, «что в том гробу не только его кости. Там может быть часть карты, которая указывает на Эльдорадо. Эльдорадо. Опять это слово, которое крутится вокруг меня с тех пор, как я нашел первый кусок карты на Монита. Но искать гроб на дне моря – это безумие и опасно». Я открыл было рот, чтобы возразить, но он поднял руку, останавливая меня. «Пока не говори ничего, Крюк. Просто подумай. Это все, что я хотел сказать. Пока». Он встал, отряхнул плащ, будто в моей каюте было пыльно, и направился к двери. Я смотрел ему в спину, пытаясь уложить в голове то, что он сказал. Гроб Дрейка, Эльдорадо. И что дальше? Губернатор Жан-Филипп Деланвие замер у двери моей каюты. Я смотрел на него. Он повернулся ко мне, заложил руки за спину и заговорил снова, будто продолжая мысль, которую я еще не успел переварить. «Ты ведь понимаешь, Крюк», — сказал он жестче, — «что это не просто золото. Эльдорадо — это больше, чем сундуки с дублонами или камнями, которые ты нашел на Монита. Это сила, тайна, за которой охотились испанцы, англичане, да и мы, французы, не прочь ее заполучить. Дрейк знал что-то, чего не знал никто другой. И если карта в его гробу — это ключ, то ты можешь стать тем, кто его повернет. Сила, тайна, ключ. Слова красивые, но я слишком долго жил среди пиратов, чтобы верить в сказки без оглядки. Да, я нашел два куска карты Дрейка. И да, я видел на них джунгли, пирамиды, озеро, о котором говорил Кит. Но гроб на дне моря, свинцовый ящик, набитый костями и, возможно, дизентерией, это не то, о чем мечтает даже самый отчаянный пират. Я врач, я знаю, что такое инфекции. В 2025 году мы бы надели маски, перчатки и обработали все антисептиками, прежде чем лезть в такую авантюру. А тут, 17 век, и у меня только ром да крюк вместо инструментов. Нет уж, спасибо. Сила – это хорошо, сказал я, стараясь не выдавать раздражение. Но я не ныряльщик, господин губернатор, и не охотник за гробами. Если карта там, то как ее достать? И что, если это просто слухи? Дрейк умер почти 60 лет назад. Кто знает, что там на дне осталось? Он посмотрел на меня, прищурившись. Кажется, он ждал этого вопроса. Шагнул обратно к столу и сел, сложив руки перед собой. Его пальцы были длинные, тонкие, с аккуратными ногтями, не то что мои загрубевшие. Ты прав, Крюк, это непросто. И да, это может быть пустышкой. Но подумай вот о чем. Дрейк был не дурак. Он грабил испанцев, топил их корабли, находил золото там, где другие видели только волны. И он умер с этой тайной. Если карта в гробу, то она не просто бумажка, это то, что он хотел спрятать от всех, даже от своих. А ты, с твоим умом и... Он сделал паузу, будто подбирая слово, необычным опытом, можешь это разгадать. Я хмыкнул. Необычный опыт. Это он про что? Это было странно. Допустим, сказал я, оттолкнувшись от стены и шагнув ближе к столу. Допустим, я соглашусь. Как это сделать? Нырять у Портабелло? Там наверняка глубина, течение, акулы. И даже если найду гроб, как его открыть, не заразив всю команду? Я доктор, я знаю, что дизентерия, не шутка. Он кивнул, будто соглашаясь. Я вдруг понял, что он не просто предлагает, он испытывает меня, хочет посмотреть, как далеко я готов зайти, и это мне не понравилось. Есть способы, Крюк, сказал он, люди, что умеют нырять, снаряжение, но это твое дело, я не заставляю. Просто подумай, у тебя уже есть две части карты, третья может быть там, внизу, и если ты ее достанешь, он замолчал, оставив фразу висеть в воздухе. Я молчал. Про гроб он говорит впервые, и это меня насторожило. Зачем ему это? Что он хочет на самом деле? Неужели Франция так жаждет Эльдорадо, что готова лезть на дно моря? Или это его личная игра? Я подумаю, осторожно заявил я, но мне нужно время. Он улыбнулся, на этот раз шире. Встал, поправил плащ и кивнул. Время у тебя есть. Я уезжаю по делам в Форт Сен-Пьер, на Мартинику. Зашел напоследок, чтобы рассказать, что думаю. Я смотрел на него и чувствовал, как внутри меня борются два желания: сказать ему, чтобы шел к черту со своими гробами, и согласиться, потому что Эльдорадо, а точнее тот ящик, манило меня не меньше, чем его. Но я не торопился. Слишком много вопросов, слишком много риска. Он шагнул к двери, и я пошел за ним, провожая. Мы вышли на палубу. Команда все еще настороженно смотрела на губернатора. Я проводил старика. Он дошел до сходин, остановился и обернулся. Я думал, он скажет что-то еще про Дрейка, но он посмотрел мне прямо в глаза и сказал тихо, почти шепотом. И еще, Крюк, не обижай Изабеллу. Я замер, он знает. Но как и почему говорит об этом только сейчас? Я открыл рот, чтобы что-то ответить, но он уже спускался по сходням, не оглядываясь. Я стоял и смотрел ему вслед. Карета у пирса тронулась, колеса застучали по брусчатке, и вскоре он исчез из виду. Команда вокруг меня зашевелилась. Морган подошел ближе, прищурившись, и я видел, как его любопытство борется с похмельем. Гроб на дне моря, это звучало как безумие даже для пиратов, которые готовы лезть в огонь за дублон. Но Эльдорадо, я уже держал в руках два куска карты Дрейка, видел эти джунгли и пирамиды, и теперь губернатор подкинул мне третий, в свинцовом ящике, на дне у Портабелла. Черт возьми, я не хотел нырять за этим, но и бросить все просто так не мог. Что хотел старик? Спросил Морган, кивая в сторону уехавшей кареты. Я повернулся к нему, заставил себя расслабить плечи и криво ухмыльнулся. Да так, поболтать зашел. О корабле, о жизни, о том, как нам англичан топить. Генри, сам англичанин. И как я помню из истории, он активно продвигал колониальную политику Англии. Поэтому было странно с ним говорить на эту тему. Морган хмыкнул, но я видел, что он мне не поверил. Этот парень слишком умен. Стив шагнул ближе, нахмурив брови. И все? Спросил он. А чего он сказал напоследок? Я покосился на боцмана. Ничего особенного, бросил я, пожав плечами. Просто пожелал нам удачи. Стив кивнул, но смотрел на меня так, будто ждал, что я добавлю что-то еще. Я не добавил. Вместо этого повернулся к команде и повысил голос. Ладно, хватит глазеть. Работы полно. Надо проверить паруса, пушки, припасы. Шевелитесь. Губернатор дал мне пищу для размышлений, но я не собирался прыгать в эту авантюру с головой. Надо было подумать и посмотреть карту. Но сначала надо было дать приказы, чтобы корабль был готов к любому повороту. Я повернулся к Моргану. Генри, ты теперь квартирмейстер. Бери Стива, Китай и остальных. Надо набрать припасов, воды, рома, сухарей и снарядов для пушек. Не знаю, что нас ждет, но лучше быть готовыми. Он кивнул и пошел к Стиву. Что бы ни задумал губернатор, я не собирался сидеть на месте. Мы выйдем в море, скоро, может, завтра. Но куда? Портабелло, глава 14. Солнце стояло высоко над Тортугой, бросая жаркие лучи на пирс, где моя команда таскала бочки с водой, мешки с сухарями и ящики с ромом. Я стоял на палубе принцессы Карибов, прислонившись к штурвалу, и смотрел, как Морган орет на матросов, чтобы те шевелились быстрее. Его голос хрипел после вчерашнего. Боцман тащил тяжелый ящик со снарядами, а я был доволен. Морган проявил себя грамотно, учел рацион команды, набрал помимо того, что я указал, провизию на свой вкус. Первыми на борт подняли тяжелые бочки с соленой говядиной и свининой. Их аккуратно укладывали в трюм, где они заняли свое место рядом с бочками пресной воды, уже стоящими в ряд. Вода – наше сокровище, ее берегут как зеницу ока, ведь в море она станет дороже золота. Затем пошли мешки с сухарями, твердыми, как камень, но незаменимыми в долгом плавании. Их грузили осторожно, чтобы не раскрошить драгоценный хлеб. Следом несли бобы и горох, упакованные в холщовые мешки. Они будут основой наших похлебок. Генри лично проверял каждый мешок, щупая его руками, оценивая вес и качество. На палубу подняли бочонки с соленой рыбой и вяленым мясом. Генри приказал добавить несколько ящиков сушеных фруктов. Лимонный сок и уксус, закупоренные в глиняные кувшины, заняли свое место в кладовой рядом с бочками рома и вина. Алкоголь не для веселья, а для того, чтобы смешивать его с водой, когда та начнет портиться. Припасы грузили без задержек, это значило, что скоро мы сможем выйти в море. Куда, я пока не решил, но после разговора с губернатором в голове крутились мысли о Портабелло, о гробе Дрейка, о том, что может лежать на дне. Морган подошел ко мне, вытирая пот со лба. «Все почти готово, Крюк», — сказал он, кивая на пирс. «Хватит на пару недель. Снаряды тоже взяли, хоть и не новые, но Джек Гром разберется. Что дальше?» «Молодцы», — сказал я, хлопнув его по плечу. «Пусть заканчивают и отдыхают». Он прищурился, будто хотел спросить что-то еще, но только кивнул и отошел, крикнув Стиву, чтобы тот поторопил лентяев. Я смотрел ему вслед и думал, что Морган – это не просто пара рук и шпага. В нем было что-то большее. Может, я и правда дам ему корабль, как обещал. Толковый парень. Не зря он потом наведет шороху на Карибах. А может, он под моим флагом это сделает, а у меня есть флаг, только веселый Роджер. Может, надо придумать. Хорошая мысль. Я спустился в каюту, закрыл дверь за собой. Теснота каюты обняла меня. Я сел, откинулся на стуле и провел рукой по лицу. Утро было хорошим, несмотря на визит губернатора. Изабелла. Я невольно улыбнулся, вспомнив ее. «Вежа», — сказал я вслух, глядя в пустоту. «Ты тут?» Перед глазами мигнул интерфейс. Механический голос Вежи зазвучал в голове. «Здесь, носитель. Чем могу помочь?» «Скажи-ка», — начал я, постукивая пальцами по столу. «Где еще можно улучшить корабль? Не только же в Сент-Китс есть толковый мастер?» Интерфейс мигнул. Вежа заговорила, а я слушал, затаив дыхание. В каждом крупном городе Карибского бассейна с верфью доступно уникальное улучшение для корабля, сказала она. В Сент-Китсе вы уже получили скоростные паруса от Томаса Ридвуда. Они дают плюс 3 узла к скорости и устойчивость в шторм. В Тартуге можно улучшить вооружение, мощные пушки. Скорострельность выше на 20%, дальность выстрела до 800 ярдов. Стоимость в очках влияния от 2 до 3 тысяч. В зависимости от качества. Я нахмурился, глядя на цифры, которые высветились перед глазами. 800 ярдов, это же почти километр. Мои старые пушки, которые стояли на принцессе, били ярдов на 500, и то в хороший день. А скорострельность? Джек Гром, мой канонир, душу бы продал за такое. Это было то, что нужно. С такими пушками мы могли бы дать отпор любому, хоть Роджерсу, хоть испанцам, или англичанам, как намекал губернатор. «Сколько у меня очков?» – спросил я, наклоняясь вперед. «На вашем счету было 13394 очка влияния», – ответила Вежа. «После омоложения за последние 5 дней осталось 12394 ов. За нахождение второй части карты и включение в состав команды знаменитого Генри Моргана, вам начислено еще 5000 ов. Баланс – 17394 ов». Я улыбнулся, потирая подбородок. 17 тысяч, это было отлично. Я мог сделать принцессу еще сильнее. Хорошо, сказал я. Пушки мне нужны. Лучшие, какие есть в Тартуге. Что для этого сделать? Идите на верфь, ответила Вежа. Там есть литейщик, мастер своего дела. Обычно он работает только для губернатора, но за 7000 ов вы получите пушки, а старые сдадите в счет оплаты. Остальное, ваша харизма и 1000 дублонов. Я ухмыльнулся. Харизма. Это я мог. Встал, поправил куртку, проверил, на месте ли крюк за поясом. Взял с сундука 1000 дублонов. Надо было идти. Спасибо, Вежа, сказал я, направляясь к двери. Удачи, Николай, ответила она, и интерфейс погас. Я вышел на палубу. Команда заканчивала грузить припасы, последние бочки катились по сходням, матросы переговаривались, смеялись. Морган заметил меня, подошел. Ну что, крюк? «Куда теперь?» «На верфь. Надо кое-что взять для принцессы. Ты со мной?» Он прищурился. «Иду. Интересно, что ты задумал?» Я только хмыкнул. «Скоро увидит. И не только он. Принцесса Карибов станет сильнее». Я шагал по пыльной тропе к верфи Тортуги. Солнце пекло в затылок, а соленый ветер с моря залазил под куртку. Морган шел рядом, чуть отставая. Его любопытство – отличная возможность для манипуляций. Впереди появилась верфь. Длинный сарай из потемневшего дерева, с покосившейся крышей и кучей бочек у входа. Вокруг пахло смолой. Несколько рабочих таскали доски. Кто-то орал на мальчишку, уронившего канат. Я остановился, оглядывая это место. Не Сент-Китс, конечно, где Томас Ридвуд работал в одиночестве, как художник над картиной, но тут чувствовалась грубая, шумная жизнь. «Ну и дыра», — хмыкнул Морган, сплюнув в пыль. «Ты уверен, что тут что-то стоящее найдешь?» Крюк, уверен, бросил я, не глядя на него. Пошли, мы двинулись к сараю, и я сразу заметил литейщика. Он стоял у горна, седые волосы торчали из-под засаленной тряпки, которая заменяла ему шапку, а черные от сажи руки сжимали огромный молот. Он был высоким и тощим, он бил по куску железа. Вокруг него суетились двое помощников, но он даже не смотрел на них, только на металл, будто разговаривал с ним. Вежа сказала, что он работает только для губернатора. Ну что ж, посмотрим, как он откажется от меня. Я подошел ближе, остановился в паре шагов. Морган встал рядом, скрестив руки. Он напрягся, ждал, что будет дальше. Литейщик наконец поднял глаза. Я встретил его острый взгляд. Жутковатый тип. Он молчал, продолжая бить молотом, будто меня тут и не было. Я ждал. Терпение – штука полезная, особенно когда имеешь дело с такими, как он. «Чего надо?» – буркнул все же он, не отрываясь от работы. «Пушки», – сказал я, шагнув ближе. «Слышал, ты лучшие в Тартуге делаешь. Мне такие нужны». Он остановился, опустил молот и выпрямился. Посмотрел на меня сверху вниз. Он был выше меня на полголовы, хоть и тощий, как мачта в штиль. Глаза его сузились, и я понял, что он меня прикидывает. «Кто я такой, стоит ли со мной связываться? Я для губернатора работаю», — сказал он, вытирая руки о грязный фартук. «Для всяких там проходимцев пушек нет. Вали отсюда». Морган хмыкнул за моей спиной. Вежа предупреждала, что он нелюдимый, но я знал, что она уже подстроила реальность. Надо было только дожать. «Я не всякий капитан», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Я капер Франции, с грамотой от Деланвие, и у меня есть кое-что, что тебе пригодится». Он прищурился, но молчал. Я кивнул Моргану, и тот, ухмыльнувшись, вытащил из-за спины мешок с дублонами. Я бросил его на стол так, чтобы звон монет был отчетливо слышен. И получилось, звон разнесся по верфи, несколько рабочих замерли, глядя на нас. «Это задаток», — сказал я, — «плюс мои старые пушки в счет оплаты. 12 фунтов, в хорошем состоянии. А взамен мне нужны твои лучшие, скорострельные, дальнобойные. Слышал, ты такое умеешь». Он посмотрел на мешок, потом на меня. Казалось, что в нем борются жадность и упрямство. Наконец он сплюнул в сторону и кивнул. «Ладно, капер», — буркнул он, — «покажи свои пушки. Если не хлам, сделаю тебе новые, но цену не скину». «Не надо скидки», — сказал я. «Главное — качество». Он хмыкнул, будто я его позабавил, и повернулся к Горну. Сделка состоялась. Вежа уже работала, я чувствовал, как интерфейс мигнул перед глазами, и голос ее зазвучал в голове. «Подтверди оплату 7000 очков влияния, Николай», — сказала она. «Пушки будут готовы через день. Скорострельность — плюс 20%, дальность — 800 ярдов». «Подтверждаю», — баланс в интерфейсе мигнул. 17394 ОФ превратились в 10394 ОФ. Я ощутил легкий укол моей внутренней жабки, очки уходили быстро, но оно того стоило. Всю обратную дорогу я косился на озадаченного Моргана. Это было забавно. Думаю, что я единственный покупатель этих пушек, кроме губернатора. На следующий день я вернулся наверх с Джеком Громом и парой матросов, которые притащили старые пушки. Литейщик, не говоря ни слова, осмотрел их, кивнул и махнул рукой в сторону сарая. Там уже стояли новые, 18 блестящих стволов, длинных, с чуть изогнутыми казенниками. Я провел рукой по металлу, холодному, гладкому, пахнущему свежей смазкой. Мой канонир Джек Гром даже дыхание затаил, и я увидел, как у него глаза загорелись, как у ребенка, которому дали новый нож. «Капитан», — выдохнул он, чуть ли не дрожа, — «это же красота. Смотри, какие стволы, они же бить будут, как гром с неба. Дальность какая, а? 800 ярдов», — сказал я, усмехнувшись. «И скорострельность лучше, чем у старых. Проверишь их в деле, Джек». Он повернулся ко мне. Я даже подумал, что он сейчас кинется обниматься. Руки его дернулись, но он сдержался, только хлопнул меня по плечу так, что я чуть не пошатнулся. «Крюк, ты чертов гений», — выпалил он. «Как? Это же не пушки, это смерть для любого, кто к нам сунется». Я рассмеялся. Его восторг был заразительным. Принцесса становилась сильнее, и это было круто. Морган, стоявший рядом, озадаченно пялился на пушки. «Неплохо, Крюк», — сказал он, глядя на литейщика, который молча утаскивал старые пушки в сарай. «Этот старый черт никому не помогает, кроме губернатора. Как ты его уговорил?» «Харизма», — рассмеялся я, подмигнув, — «и немного золота». Он хмыкнул, но судя по его круглым глазам, он впечатлен. Литейщик и правда был нелюдимым. Даже рабочие на верфи косились на него с опаской. Мы вернулись на принцессу. Я смотрел, как матросы устанавливают новые пушки вдоль бортов. Металл блестел на солнце. Джек Гром бегал вокруг, проверяя затворы, орудуя шомполом, и что-то бормотал про идеальный угол выстрела. Я стоял у штурвала, скрестив руки. С такими пушками мы могли бы взять любой корабль. Корабль стал сильнее, и это все понимали. Морган, прислонившись к мачте, крутил в руках нож и бросал на меня взгляды, то ли восхищенные, то ли выжидающие. Он явно хотел знать, что я задумал дальше. Я спустился в каюту, закрыл дверь и сел за стол. Новые пушки были установлены, припасы загружены, команда готова. Но я хотел понять, какой стала моя принцесса после всех улучшений. Я провел рукой по лицу, вдохнул и позвал: «Вежа, покажи параметры корабля». Интерфейс мигнул перед глазами, голубые линии, цифры. Параметры принцессы Карибов, тип, Брик. Скорость 16 узлов в попутный ветер, благодаря парусам Редвуда. Грузоподъемность 250 тонн. Экипаж до 60 человек, сейчас 53. Вооружение 18 пушек, 12-фунтовые, скорострельные, дальность выстрела 800 ярдов. Прочность корпуса усилена на Сенткитсе, выдерживает шторм до 8 баллов. Я слушал и не мог сдержать ухмылки. 16 узлов – это быстрее, чем у большинства бригов, которые бороздят Карибы в 1657 м. Обычные суда такого класса выжимали 12-13, да и то, если повезет с ветром. Паруса Редвуда и облегченный корпус сделали свое дело. Грузоподъемность в 250 тонн тоже радовала, хватит и для припасов, и для добычи, если нам повезет. А пушки? 18 стволов, 12-фунтовки, бьют на 800 ярдов, это почти полмили. В исторических книгах, что я читал, такие параметры были редкостью даже для больших фрегатов, а у меня всего-то Брик. Вежа чуть подкрутила реальность, и я получил корабль, который мог дать фору любому противнику. Ну, почти любому. Я откинулся на стуле, глядя на цифры, которые висели перед глазами. Губернатор хотел, чтобы я искал гроб Дрейка, но с таким кораблем я мог взять то, что мне нужно, силой. Или уйти от любого, кто попробует меня догнать. Роджерс, например. С такими пушками я мог бы отправить его грозу Марии на дно одним залпом. Утрирую, конечно, но не сильно. В каюте было душно, и я открыл маленькое окно, впуская вечерний ветер. Надо было решать, что дальше. Портабелла? Да, наверное. Но перед тем, как выйти в море, я должен был сделать еще одно. Я вышел на палубу, вдохнул прохладный воздух. Команда уже разошлась, кто-то дремал у борта, кто-то чистил ножи. Морган сидел на бочке, точил свою шпагу и бросил на меня взгляд. «Ну что, Крюк, когда в море?» — спросил он, не отрываясь от дела. «Вот неугомонный». «Скоро», — сказал я, — «но сначала мне надо в город». «Сэм, Кит, вы со мной». Сэм кивнул и встал, поправляя пояс. Кит лениво оттолкнулся от борта и подошел ближе. Я видел, как Морган прищурился, но он промолчал. Хороший знак, он учился доверять мне, не лезть с вопросами. Мы спустились по сходням, и я пошел в город. Ночь опускалась на Тортугу, фонари вдоль улиц бросали тусклый свет на брусчатку. Губернаторский дом был недалеко, но я не собирался ломиться через парадный вход. Ее окно выходит на задний двор, а я надеялся застать ее там. Мы дошли до дома, обогнули его по узкой тропе. Сэм и Кит шли за мной молча. Я взял именно их, так как оба умели держать язык за зубами. Задний двор был тих, только шелест листвы да далекий шум таверн нарушали тишину. Я остановился под окном, вторым слева. Второй этаж. Свет внутри горел. Я видел ее силуэт. Она стояла у стола, что-то читала. Я кинул небольшой камешек в окно. Изабелла вздрогнула, повернулась. Увидела меня, и лицо ее осветила улыбка. Подошла к окну, открыла его. «Крюк», — сказала она, чуть наклоняясь вперед. «Долго же ты?» «Обещал же», — ответил я, глядя на нее. Она была в простом платье, волосы распущены, и я невольно подумал, что так она даже красивее, чем на балу. «Мы скоро уходим». Хотел попрощаться. Она замолчала на миг, потом кивнула. «Куда?» «На юг. Дела зовут. Вернешься?» «Постараюсь. Ты же просила навещать чаще». Она мелодично рассмеялась и закрыла окно. Через минуту на первом этаже открылась дверь. Хозяйка дома впустила меня внутрь. Сэм и Кит остались ждать меня на улице. Я зашел в дом. Дальнейшее описывать не стоит. Отмечу только, что даже в молодости мой организм не был столь силен и вынослив. Через полтора часа я уже выходил из этой же двери. Изабелла выглядела довольной кошкой. Она вся ластилась. Мы поговорили в дверях еще немного о пустяках, о море, о том, как она скучает по приключениям. Я не спрашивал про отца, не хотел портить момент. Наконец она протянула руку, коснулась моей щеки. «Береги себя, Крюк», — сказала она, — «и приходи, когда сможешь». «Приду», — ответил я, поймав ее руку и слегка сжав. «До встречи, Изабелла». Она потянулась и на цыпочках поцеловала меня в щеку. Увидев моих пиратов, она смущенно улыбнулась и юркнула обратно. Сэм и Кит ждали в тени. Мы молча двинулись обратно к кораблю. Ночь была теплой. Теперь можно было думать о море. Сэм горделиво посматривал на Кита. Последний, видимо думая, что я этого не вижу, протянул Сэму золотой дублон. Даже думать не хочу, на что они спорили. Засранцы. На следующий день я стоял у штурвала принцессы Карибов. Корабль слегка покачивается на волнах, готовый к выходу. Команда уже была на палубе. Кто-то поднимал паруса, кто-то проверял канаты. Тортуга выполнила свою роль. Теперь нас ждал юг. «Отплываем», — сказал я, поворачиваясь к Стиву. «Стив, поднимай паруса. Гарри, к штурвалу. Курс на юг». Стив махнул рукой, и команда зашевелилась. Паруса Редвуда поползли вверх, ловя утренний ветер. Гарри занял место у штурвала, а я отошел, давая ему простор. Принцесса ожила, доски заскрипели, канаты натянулись. Она рвется вперед, как живая. Мы вышли из гавани, оставляя Тортугу позади, ее шумные таверны, ее пыльные улицы, губернаторский дом. Я вдохнул соленый воздух и улыбнулся. Море было моим домом, тут мне место. Первый день плавания прошел спокойно. Ветер дул ровно, принцесса шла на 16 узлов. Я слышал, как матросы переговариваются, хваля ее скорость. Джек Гром то и дело подходил к пушкам, проверял их, будто боялся, что они исчезнут. На второй день море стало не так спокойно. Волны били в борт, ветер усилился, но принцесса держалась крепко, корпус, усиленный на Сент-Китсе, не подводил. Я стоял на носу, глядя на горизонт. Портабелла, гроб Дрейка, третья часть карты, Эльдорадо, все это кружилось в голове. Я не хотел нырять за этим чертовым свинцовым ящиком, но и бросить все не мог. Надо было найти другой путь. Может, Кит знает больше, чем говорит, или Вежа подскажет, если я спрошу. Раздался крик с мачты. Пит Шустрый сидел на Марсе. Это такая площадка на вершине мачты, которая используется для наблюдения, навигации, а также для работы с парусами и такелажем. Он заорал так, что я чуть не подпрыгнул. Корабль на горизонте, прямо по курсу. Я схватил подзорную трубу, висевшая у меня на поясе. Горизонт был пустым, но через миг я увидел темный силуэт. Паруса, мачты, широкий корпус, а во, галеон, большой, тяжелый, с тремя мачтами и кучей парусов. Я пригляделся к флагу, красный крест на белом поле, английский. Да ладно, Морган подскочил ко мне, я передал ему подзорную трубу. Через несколько секунд он чуть ли не прыгал на месте. Его глаза горели, как у мальчишки, которому пообещали игрушку. «Крюк!» – заорал он. «Это же галеон, английский, черт возьми! Ты обещал мне первый корабль, помнишь? Ну же, скажи, что мы его берем». Я повернулся к нему. Он был в шаге от того, чтобы начать скакать вокруг меня, как щенок вокруг хозяина. Его восторг был настолько заразительным, что я невольно ухмыльнулся. «Первый корабль, да, я обещал ему. И вот, галеон, жирный, как купеческий склад, плывет прямо к нам. С такими пушками, как у нас, мы могли бы его взять или потопить. Но что-то меня напрягало». «Спокойно, Морган», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Сначала посмотрим, кто это. Может, просто купец, а может, что похуже. Купец или нет, он английский», — выпалил он, чуть ли не подпрыгивая. «Ты сам говорил, что мы теперь каперы Франции. Можем топить их, сколько влезет. А галеон, крюк, это же не шхуна какая-то, это добыча. Мой корабль». Я смотрел на него и видел, как он уже примеряет на себя роль капитана. Его азарт был понятен, галеон и правда был заманчивой целью. Больше принцессы, тяжелее вооружен, с трюмами, которые могли быть набиты золотом или специями. Но я знал, что такие корабли редко ходят одни. Где-то рядом могли быть другие, эскорт, фрегаты, которые прикрывают его с флангов. И я не хотел лезть в бой, не разобравшись. Команда собралась вокруг нас. Стив подошел, нахмурив брови, Джек Гром встал у пушек, готовый к приказу. «Крюк, ну что?» Морган нетерпеливо поглядывал то на меня, то на горизонт. «Берем его, ты обещал». Меня терзало смутное предчувствие. Глава 15. Серое и неспокойное море лежало передо мной. Белые гребни волн били в борт принцессы Карибов. Галеон на горизонте приближался. Английский флаг трепыхался на ветру. Красный крест на белом поле казался пятном крови. Морган все еще подпрыгивал рядом с горящими от предвкушения глазами. Что-то подсказывало мне, что это не просто купец и не случайный военный корабль. «Гарри, держи курс прямо!» — крикнул я рулевому, не отрывая глаз от подзорной трубы. Галеон был большим, три мачты, широкий корпус, больше 40 пушек, если судить по открытым портам вдоль бортов, против наших 18. Черт возьми, это было не равно. Да, у нас есть преимущество, скорости новые пушки. Надо было только правильно сыграть. Но надо ли играть? Команда замерла, глядя на меня. Стив стоял у мачты, сжимая канат, Джек Гром уже был у пушек, Кит смотрел с борта, щурясь на горизонт. Крюк, ну что, берем его? Голос Моргана дрожал от азарта. Это же Галеон, мой корабль. Я опустил трубу, повернулся к нему. Его восторг был заразительным. Но слишком уверенно этот Галеон шел на нас, слишком прямо. Это не купец, который плывет с добычей, и не патруль, который шарится по Карибам. Это охотник. Джек, крикнул я, готовь орудие. Цель, паруса. Стив, паруса на полный ветер. Гарри, зигзаг, не давая им прицелиться. Команда зашевелилась под радостный вой Генри. Паруса натянулись, и принцесса рванула вперед, набирая свои 16 узлов. Я чувствовал, как она оживает под ногами, как ветер свистит в ушах. Галеон открыл огонь первым, тяжелый залп грянул с его правого борта. Ядра вздымают фонтаны воды в полусотни ярдов от нас. Гарри резко крутанул штурвал, и мы ушли в сторону, зигзагом. Враг не успел перезарядиться, а мы уже были вне их досягаемости. Огонь! Рявкнул я, и Джек Гром с матросами дали залп. Новые пушки, скорострельные, с дальностью в 800 ярдов, выплюнули Книппи с ужасающей силой. К сожалению, мы промазали, ядра улетели слишком высоко. Мы с Джеком переглянулись. Неожиданно. Мы быстренько повернулись другим бортом и дали новый залп. Галеон в это время был как беременная слониха, неповоротливым, ленивым. Я смотрел, как летят Книппеля, черные точки на фоне серого неба, и через миг паруса Галеона затрещали, разрываясь под ударами. Один из передних упал, повиснув на мачте, как мокрый флаг. Враг замедлился, но не остановился. «Молодцы!» — крикнул я, сжимая кулак. «Еще раз, по верхним парусам!» Моя тактика была проста, но гениальна в своей задумке. Галеон был тяжелым, неповоротливым, его сила в бортовых залпах, в массе. Но если лишить его скорости, он станет добычей. Паруса Редвуда давали нам преимущество, 16 узлов против его 10, а может и меньше, если ветер не в его пользу. Я приказал Гарри держать зигзаг, чтобы их канониры не могли прицелиться, а сам следил за Галеоном через трубу. Он разворачивался, пытаясь подставить нам борт, но мы были слишком быстры. Второй залп с принцессой ушел в цель, еще два паруса на Галеоне порвались. Он начинает крениться, теряя ход. Но тут он ответил. Грянул залп, громкий, как раскат грома, палуба дрогнула под ногами. Одно ядро пробило борт у носа, другое ушло в воду, подняв столб брызг. Остальные — в молоко. Матросы закричали, кто-то бросился тушить мелкий огонь от щепок. «Держитесь!» — рявкнул я, хватаясь за канат. «Гарри, правее! Джек, бей по мачтам, не дай им развернуться!» Галеон был силен. Они не сдавались, несмотря на рваные паруса. Я пригляделся через трубу и заметил движение на палубе, фигуры, которые отдавали приказы, суета у пушек. Что-то знакомое было в этом корабле, но я не успел додумать, новый залп с Галеона заставил меня пригнуться, и я услышал, как ядро просвистело над головой, задев канаты. «Черт возьми, Крюк, они нас достают!» — крикнул Морган, подбегая ко мне. Его ухмылка пропала, но глаза все еще горели. «Что делаем?» «Держим дистанцию», — сказал я, выпрямляясь. «Их пушки бьют на 500 ярдов, наши — на 800, мы быстрее, Морган. Пусть гоняются». Он кивнул, побежал к Стиву, как команда снова ожила. Принцесса пошла зигзагом, уводя нас из-под огня. Мне кажется, что это не случайная встреча, это была охота. Но кто? Неужели Роджерс? Вряд ли, у него не может быть такой Галеон. Галеон не сдавался, несмотря на рваные паруса, болтающиеся на его мачтах, как лохмотья. Он шел на нас, медленно, но упрямо, его пушки снова выплевывают огонь. Залп грянул, как палуба снова дрогнула под ногами, одно ядро пробило борт у кормы, разнеся доски в щепки, другое угодило в воду, подняв фонтан брызг. Матросы закричали, кто-то бросился тушить дым, что пополз от пробоины. «Гарри, держи зигзаг и не подходи на расстояние ближе 600 футов», — рявкнул я рулевому, перекрикивая ветер. «Стив, паруса на полный. Джек, бей по их пушкам, не дай им перезарядиться. Команда работала. Принцесса рвалась вперед, уходя из-под следующего залпа. Но я видел, что этого мало. Галеон был слишком живучим, его 40 пушек били тяжело, и каждый их выстрел оставлял след. Нам надо было сломать его. Я бросил трубу Моргану и шагнул к пушкам. «Джек, подвинься!» — крикнул я, хватаясь за одну из новых 12-фунтовок. Канонир обернулся, глаза его округлились, но он только кивнул и отскочил в сторону, уступая мне место. Я встал к орудию, чувствуя разгоряченный металл под руками. «Цель, руль!» — скомандовал я, прищурившись через прицел. Галеон был в 600 ярдах, его корма маячила передо мной, пока он пытался развернуться для бортового залпа. Я выждал миг, когда волна чуть приподняла нас, и рванул запал. Пушка рявкнула, отдача толкнула, и я увидел, как ядро ушло в полет. Через секунду корма галеона вздрогнула, руль треснул, и я услышал, как там что-то хрустнуло, будто кость под молотом. «Попал!» — заорал Джек Гром. «Крюк, черт возьми, ты попал! Они теперь как утка без крыльев!» Я выпрямился, вытирая пот с лица, и ухмыльнулся. Руль был их слабым местом, без него галеон терял управление, становился мишенью. Джек смотрел на меня с каким-то уважением, а это было важно. Авторитет – штука хрупкая. «Не расслабляйся», – бросил я ему. «Бей дальше, по трюму. Надо их добить». Он кивнул, и пушки снова загрохотали. Наши скорострельные 12-фунтовки плевались ядрами быстрее, чем галеон успевал отвечать. Мы держали дистанцию 600-700 ярдов, вне их досягаемости, но в зоне наших 800. Это была моя первая тактика, но бой затягивается. Галеон, хоть и потерял руль, все еще шел, подгоняемый ветром, и его пушки не молчали. Новый залп с их борта угодил ближе, ядро просвистело над палубой, задев канаты. Я услышал, как кто-то из матросов вскрикнул, упав с перебитой ногой. «Черт!» — выругался я, оглядываясь. Морган подбежал к раненому, помогая Стиву утащить его к борту. Лицо его было красным от напряжения, но он не жаловался. Я видел, как он устал, его обычная ухмылка пропала, сменившись гримасой злости. «Этот бой выматывал нас всех. Крюк, они не тонут!» — крикнул он, выпрямляясь. «Что делаем?» Я посмотрел на галеон. Он кренился, но держался. «Пора менять тактику. Простая пальба не сломает его. Нужен удар, от которого он не оправится». И тут мне пришла идея. Ложный отход. Гениальная в своей простоте штука, заставить их думать, что мы бежим, а потом ударить с неожиданной стороны. «Гарри, полный вперед!» — крикнул я. «Уходим, будто отступаем. Стив, паруса на максимум». Принцесса рванула, набирая 16 узлов, а галеон пытается развернуться, чтобы догнать нас. Без руля это было тяжело, но они шли, подгоняемые ветром. Я выждал, пока мы оторвались на 1000 ярдов, вне их видимости, и рявкнул. «Разворот. Полный правый борт. Джек, готовь перекрестный огонь». Гарри крутанул штурвал, и принцесса легла на бок, разворачиваясь так резко, что я схватился за канат, чтобы не упасть. Паруса Редвуда держали нас, как крылья, и через миг мы оказались сбоку от галеона, в 500 ярдах. Он не ждал этого, его пушки молчали, не успев перезарядиться. Более того, мы зашли с носовой части, а мы были готовы. «Огонь!» — заорал я, и пушки загрохотали. Я снова встал к одной из них, целясь по борту галеона, насколько это было возможно с носовой части. Ядро ушло точно в цель, доски треснули, вода хлынула в пробоину. Джек стрелял рядом, и его выстрел угодил в мачту, и она завалила палубу обломками. «Еще раз!» — крикнул я, перезаряжая пушку сам. Руки горели от жара металла. Второй выстрел пробил еще одну дыру, и галеон заметно накренился. Джек смотрел на меня, как на бога войны, но бой не кончался. Галеон ответил, слабый залп. Неужели они потащили пушки на нос? Одно ядро угодило в наш нос, разнеся часть борта. Я услышал, как Стив орет. Море вокруг принцессы Карибов кипело, как котел, волны вздымались, смешанные с дымом и брызгами от ядер. Галеон кренился все сильнее. Я стоял у пушки. Пот и сажа стекают по лицу. Мы били их больше часа. Мои новые скорострельные 12-фунтовки рвали его в клочья, а он все цеплялся за жизнь, как раненый зверь, который не хочет умирать. Но конец близок. Надо было только добить. «Джек, цель, трюм, ниже ватерлинии!» — крикнул я, перезаряжая пушку сам. Руки горели. Джек Гром кивнул. Он уже не просто стрелял, он жил этим боем, как я. «Гарри, обойди с кормы!» «Стив, держи паруса». Принцесса рванула вперед. Ее 16 узлов давали нам преимущество даже в этом хаосе. Гарри Киль крутанул штурвал, и мы обогнули галеон, зайдя ему за корму. Это была моя последняя идея – ударить туда, где он не мог ответить. Его бортовые пушки молчали, не успевая развернуться, а кормовые были слишком слабы, чтобы нас достать. Я прицелился, выждал миг, когда волна выровняла нас, и рванул запал. Пушка рявкнула. Ядро врезалось в корму галеона, чуть ниже палубы. Доски разлетелись, вода хлынула внутрь, и корабль заметно осел. «Еще раз!» – заорал я, и Джек с остальными канонирами дали залп. Три ядра угодили в трюм, пробивая его ниже ватерлинии. Я услышал треск, будто ломается хребет, и увидел, как галеон накренился еще сильнее, зачерпывая воду бортом. Он тонул, медленно, но неотвратимо. Команда на палубе загудела, кто-то крикнул от радости, кто-то просто выдохнул, падая на доски от усталости. Я выпрямился, вытирая руки о куртку, и посмотрел на врага. Его мачты кренились, паруса падали в воду, а люди на палубе метались, пытаясь спустить шлюпки. Бой был долгим, чертовски долгим. Каждая мышца ноет от напряжения, но мы победили. Морган подошел ко мне, тяжело дыша. Его лицо было красным, волосы слиплись от пота, а руки дрожали. Он весь бой орал на матросов, помогал Стиву с канатами, тушил мелкие очаги пожара. Его обычная ухмылка пропала, сменившись чем-то новым, странной радости. Он посмотрел на тонущий галеон, потом на меня. «Крюк», — выдохнул он, — «я думал, мы его возьмем. Но, черт возьми, я рад, что он тонет». Я прищурился, глядя на него. Это было не похоже на Моргана, который час назад прыгал вокруг меня, требуя этот корабль себе. Я ждал, что он скажет дальше, и он не заставил меня долго гадать. «Этот галеон — неповоротливая громадина», — продолжил он, кивая на врага. «А твоя принцесса, она летает, Крюк, быстрая, легкая, с этими пушками, как молния. Я влюбился в нее, черт возьми, не нужен мне этот утопленник». Я невольно устала, но искренне рассмеялся. Морган, который мечтал о своем корабле, вдруг понял, что мой Брик лучше, и я его понимал. Принцесса была быстрой и смертельно опасной. Паруса Редвуда давали нам скорость, новые пушки, мощь, а моя тактика сделала ее неуловимой. Галеон, с его 40 стволами и тяжелым корпусом, был силен, но неповоротлив. «Рад, что тебе нравится», — сказал я, хлопнув его по плечу. «Возможно, я когда-нибудь отдам тебе принцессу». Он недоверчиво кивнул, вытер лицо рукавом и отошел к борту, глядя на тонущий корабль. Я оказал первую помощь своим пиратам. Несколько ушибов, ран от щепок, которые тяжело достаются. Больше всего возни было с тем, у кого перелом ноги. Но там вроде обошлось без смещения. Наложил шину и влил в глотку рома. Пока так, я повернулся к Стиву, стоявшему у мачты с подзорной трубой в руках. Он смотрел на галеон, его брови нахмурились. «Стив, что там?» — устало спросил я, шагнув к нему. Он опустил трубу, повернулся ко мне. Лицо его было серьезным, почти мрачным. «Капитан, там старые знакомые», — сказал он, протягивая мне трубу. «Посмотри сам». Я взял трубу, приставил к глазу. Галеон уже наполовину ушел под воду, но на палубе еще были люди, и среди них я увидел знакомые рожи. Филипп, высокий, худой, с острым лицом, и Маргарита, ее светлые волосы мелькнули в дыму, как маяк. Я опустил трубу и нахмурился. Они были на тонущем корабле, их команда металась по палубе. Стив смотрел на меня, ожидая приказа. «Они тонут», — сказал он тихо. «Что делать, Крюк?» «Ждать», — бросил я, сжимая трубу в руке. «Пусть сами решат, что делать. Мы подойдем, только если сдадутся». Я смотрел на то, как галеон уходит под воду. Его корпус трещал, вода заливала палубу. Я видел, как шлюпки спускаются, слишком поздно и слишком мало. Но потом на мачте, что еще торчало над волнами, мелькнул белый флаг. Они сдавались. Я усмехнулся. «Это хорошо. Я не хотел подходить, не убедившись в том, что не получу сюрприз в виде внезапной атаки. Самое опасное животное – крыса, которой некуда бежать. А раз они все же сдались, это хорошо, можно и помочь бедствующим крушение. Гарри, подходи ближе», — сказал я, не отрывая глаз от врага, «но держи пушки наготове. Стив, Морган, готовьте сходни. Пора встретить гостей». Команда зашевелилась, принцесса снова ожила, поворачивая к тонущему галеону. Через 10 минут мы медленно подошли к шлюпкам. «Гарри, ближе», — крикнул я рулевому, не отрывая глаз от Галеона. «Стив, спускай сходни. Морган, следи за пушками, мало ли что они выкинут». Команда ожила, несмотря на усталость. Принцесса мягко подошла к тонущему кораблю, ее борта скрипели, пока мы маневрировали рядом с обломками. Гарри держал нас на расстоянии, достаточно близко, чтобы принять сдающихся, но достаточно далеко, чтобы уйти, если они решат сыграть в грязные игры. Стив с матросами спустили сходни, а Морган встал у одной из пушек, скрестив руки и глядя на врага с кривой ухмылкой. Он был вымотан, но я видел, как он доволен нашей принцессой. Последние выжившие из галеона цеплялись за шлюпки и обломки. Их было немного, человек 10, может меньше, и среди них Филипп и Маргарита. Они перебирались по сходням, цепляясь за канаты. Команда собралась вокруг меня. Филипп вступил на палубу первым, за ним Маргарита. Они были мокрые, измотанные, но держались с каким-то вызовом, будто не проиграли бой. Тишина повисла над палубой, только шум волн да скрип досок нарушали ее. Филипп выпрямился, откинул мокрые волосы с лица и посмотрел на меня. «Крюк», — сказал он, будто мы старые друзья, встретившиеся в таверне. «Вижу, ты все еще жив, и корабль у тебя неплохой». Я усмехнулся. «А ты все еще бегаешь за чужим золотом», — Филипп, — ответил я, глядя на него в упор. «И, похоже, не очень удачно. Ваш галеон теперь рыбий дом». Маргарита шагнула вперед, сверкая глазами. «Не притворяйся святым, Крюк, ты пират». Я прищурился, глядя на нее. Она не изменилась, та же дерзость, та же уверенность, что мир ей должен. Но теперь она стояла на моей палубе, без корабля и без оружия. «Хватит болтать», — сказал я, поворачиваясь к Стиву. «Обыщи их, оружие, бумаги, все, что есть, и в трюм их, пока не решу, что с ними делать». Стив кивнул, махнул матросом, и те окружили Филиппа с Маргаритой. Они не сопротивлялись, слишком устали, слишком понимали, что проиграли. Бой был выматывающим. Я повернулся к команде, которая стояла вокруг, глядя на меня с усталыми, но довольными лицами. «Молодцы», — сказал я, повысив голос, чтобы все слышали. «Мы их сделали. Подберите все, что осталось ценного, а потом отдыхайте. Курс на юг». Они загудели, кто-то хлопнул в ладоши, кто-то просто кивнул, уходя к борту. Этот бой сплотил нас еще сильнее. Галеон уже почти исчез под водой, только обломки да несколько шлюпок болтались на волнах. Филипп и Маргарита были в трюме. Морган подошел ко мне, скрестив руки и кивнул на место, где утонул галеон. «Хороший бой, Крюк», — сказал он тихо. «Но эти двое, что с ними делать?» «Пока не знаю», — ответил я, глядя на горизонт. Он кивнул и отошел. Я остался один. Потом повернулся к сходням, где только что стояли Филипп и Маргарита. «Рад снова видеть вас на моем корабле», — прошептал я. Глава 16. Интерлюдия. Форт Сен-Пьер, Мартиника. Тяжелая, душная жара Мартиники обволакивала Форт Сен-Пьер липким маревом. Солнце, уже перевалившее за зенит, нещадно палило, заставляя редких прохожих искать спасения в узких полосках тени, отбрасываемых зданиями. Даже вездесущие пальмы, казалось, поникли под его безжалостными лучами. Воздух, пропитанный запахами моря и специй, был неподвижен. Лишь изредка легкий бриз, проникавший с гавани, приносил с собой слабое дуновение прохлады, которое тут же растворялось в зное. Жан-Филипп Деланвие, губернатор Тортуги, стоял у высокого окна своего временного кабинета, расположенного в одном из крыльев дворца, и смотрел на расстилавшийся внизу город. Вид был великолепен. Черепичные крыши, теснившиеся друг к другу, узкие улочки, разбегавшиеся в разные стороны, оживленная гавань, где покачивались на волнах десятки кораблей, от небольших рыбацких лодок до внушительных фрегатов и галеонов. Но губернатор не видел этой красоты. Его взгляд был затуманен, а мысли витали далеко отсюда. Он не любил эти поездки на Мартинику, эти обязательные визиты вежливости, эти бесконечные совещания и приемы, на которых приходилось улыбаться, говорить ни о чем и при этом зорко следить за каждым словом и жестом собеседников, пытаясь разгадать их истинные намерения. Деланвие предпочел бы сейчас быть на своем острове, а не просиживать штаны в душных кабинетах, выслушивая доклады о сборе налогов и ценах на сахарный тростник. Он был человеком действия, пиратом в душе, а не чиновником, и эта вынужденная бездеятельность тяготила его. Но долг есть долг. Губернатор французской колонии обязан поддерживать отношения с метрополией, и эти визиты на Мартинику были частью его обязанностей. Он вздохнул, провел рукой по седым волосам и еще раз окинул взглядом гавань. Там, среди множества других кораблей, он заметил знакомый силуэт, трехмачтовый фрегат с английским флагом на корме. Англичане нечасто заходили в Форт Сен-Пьер, особенно в последнее время, когда отношения между Францией и Англией были, мягко говоря, напряженными. После казни Карла и установления республики под управлением Оливера Кромвеля, Франция, как и большинство других европейских монархий, относилась к Англии с нескрываемой враждебностью. Конечно, торговля продолжалась, деньги не пахнут, как говорили римляне, но о каком-либо политическом сближении не могло быть и речи. Делан Вие нахмурился. Он нутром чувствовал, что визит англичан не сулит ничего хорошего. Его старый пиратский инстинкт подсказывал ему, что за этим кроется нечто большее, чем простая демонстрация флага. И это нечто ему не нравилось. Он отошел от окна, подошел к массивному письменному столу, сделанному из красного дерева, и сел в кресло с высокой спинкой. Кабинет был обставлен со всей роскошью, подобающий губернатору одной из самых богатых французских колоний в Карибском море. Жаль, что это временное место обитания губернатора Тортуги. Стены украшали гобелены с изображением сцен из античной мифологии, на полу лежал толстый персидский ковер, на потолке висела люстра, сверкавшая в лучах солнца, проникавших сквозь высокие окна. На столе царил идеальный порядок, ни одной лишней бумажки, ни одной пылинки. Делан Вие был педантом во всем, что касалось порядка и дисциплины, и требовал того же от своих подчиненных. Он постучал пальцами по столешнице, размышляя о предстоящей встрече. Ему сообщили, что англичане прибыли с особой миссией, а их полномочия подтверждены самим Кромвелем. Это означало, что речь пойдет о чем-то серьезном. Но о чем? Делан Вие перебирал в уме возможные варианты: спорные территории, пиратство, торговые соглашения, но ни один из них не казался ему достаточно убедительным. Англичане могли бы решить эти вопросы через обычные дипломатические каналы, а не присылать сюда целый фрегат с особыми посланниками. В дверь постучали. Делан Вие выпрямился, поправил камзол и произнес: «Войдите». В кабинет вошел его секретарь, молодой человек лет 25, с умным лицом и острым взглядом. Он поклонился и доложил: «Ваше превосходительство, английские посланники прибыли. Они ожидают в приемной. Просите», — махнул рукой Делан Вие. Секретарь снова поклонился и вышел, а губернатор встал из-за стола, готовясь к встрече. Он не питал никаких иллюзий относительно англичан. Он знал, что они хитры, коварны и безжалостны, когда дело касается их интересов. Им нельзя доверять, за каждым их словом и жестом может скрываться двойное дно. Да, он и сам был не ангелом, а за свою долгую жизнь успел повидать всякое. Он умел играть в эти игры и был уверен, что сможет защитить интересы Франции. Его только смущала одна деталь. Посланники пришли не к губернатору Мартиники, а к нему, губернатору Тортуги. Дверь снова открылась, в кабинет вошли двое мужчин. Один был высоким, худощавым, с длинным лицом и холодными серыми глазами. На нем был строгий черный камзол, белая рубашка с высоким воротником и черные штаны. Второй был ниже ростом, коренастее, с круглым, румяным лицом и живыми карими глазами. Он был одет более ярко, в синий камзол, расшитый золотом, белую рубашку с кружевным жабо и красные штаны. Оба были без париков, что было необычно для того времени, особенно для людей их положения. Это был знак принадлежности к пуританам, сторонникам Кромвеля, которые отвергали всякую роскошь и излишество, считая их проявлением греховности. Они остановились в нескольких шагах от стола и поклонились, не слишком низко, но и не слишком высокомерно, ровно настолько, насколько требовал протокол. Делан Вие жестом пригласил их сесть, а сам вернулся на свое место за столом. «Господа», — начал он на безупречном английском, — «рад приветствовать вас во французских колониях. Надеюсь, ваше путешествие было благополучным». Высокий англичанин, который, очевидно, был главным в этой паре, ответил, тоже на хорошем английском, но с заметным акцентом: «Благодарю вас, господин губернатор. Я, мистер Рид, а это, мистер Кокс. Путешествие прошло без происшествий. Мы наслышаны о вашей любезности и гостеприимстве, и рады возможности лично засвидетельствовать вам свое почтение». Делан Вие едва заметно улыбнулся. Дипломатические любезности. Он знал, что за ними скрывается, но был готов играть по правилам. «Пока что, чем обязан чести принимать столь высокопоставленных гостей. Высокий англичанин откашлялся и произнес: «Мы прибыли по поручению лорда-протектора Оливера Кромвеля, чтобы обсудить с вами вопрос, представляющий взаимный интерес для наших государств». «Весьма интересно», — сказал Деланвие, откидываясь на спинку кресла и складывая руки на груди. «И что же это за вопрос?» Англичане переглянулись. Высокий, видимо, колебался, стоит ли сразу переходить к делу, или же продолжить этот обмен любезностями. Но второй, более живой и разговорчивый, решил взять инициативу в свои руки. Он улыбнулся и сказал: «Господин губернатор, мы уверены, что вы, как человек проницательный и дальновидный, понимаете, что в нынешней сложной политической обстановке». Деланвие слушал, не перебивая, но и не проявляя особого интереса. Он уже понял, что англичане будут ходить вокруг да около, прежде чем перейти к сути. Это была обычная тактика – заболтать собеседника, усыпить его бдительность, а потом нанести удар. Но он не собирался поддаваться на эти уловки. Он терпеливо ждал, когда же они, наконец, выложат свои карты на стол. Он был уверен, что, чтобы они ни задумали, это не сулит Франции ничего хорошего. «В нынешней сложной политической обстановке», – продолжал коренастый англичанин, – «сотрудничество между нашими великими державами становится не просто желательным, но и жизненно необходимым. Вы согласны, господин губернатор?» Деланвие медленно кивнул, не сводя взгляда с лица говорившего. «Сотрудничество, слово многозначное, особенно в устах дипломатов. Оно могло означать что угодно, от обмена любезностями до совместного нападения на третью страну». И зная Англию, Деланвие склонялся к последнему варианту. Впрочем, он не собирался облегчать им задачу. «Сотрудничество – вещь обоюдовыгодная», – произнес он, тщательно подбирая слова. «Но оно требует взаимного доверия. А доверие, как известно, материя тонкая, особенно между государствами, чьи интересы КХМ не всегда совпадают». Высокий англичанин, до этого молчавший, слегка нахмурился. Его тонкие губы сжались в еще более тонкую линию. «Мы здесь не для того, чтобы обсуждать философские вопросы, господин губернатор», — сказал он сухим, резким тоном. «У нас есть конкретное предложение». «Я весь внимание», — Деланвие откинулся на спинку кресла, жестом приглашая их продолжать. Коренастый англичанин откашлялся. «Речь идет о пиратстве, господин губернатор». «О, простите», — он поправился, заметив, как дернулась бровь Деланвие. «О каперстве, о некоем Николасе Крюке, если быть точным». Имя Крюка прозвучало совершенно неожиданно. Деланвие не ожидал этого, хотя и подозревал, что англичане пришли не с пустыми руками. Он старался не выдать своего удивления, но внутри у него все сжалось. Крюк, что заинтересовало Кромвеля? Неужели? «Капитан Крюк, капер на службе его величества короля Франции», спокойно ответил Деланвие. «Он действует в рамках закона, имея на то все необходимые разрешения. Какие у вас к нему претензии?» Высокий англичанин вытащил из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги и положил его на стол перед губернатором.